Руфь, глава 4. Ваос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Ваос, и сказал ему Ваос: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваос взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Ваос родственнику: «Наимень, возвратившаяся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупать, выкупай. А если не хочешь выкупать, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Ваос сказал: «Когда ты купишь поле у Наимени, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника. И это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Ваозу: «Купи себе». И снял сапог свой и дал ему. И сказал Ваоз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимени все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руф Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамар Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Ваоз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимени: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадой и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей». И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимени родился сын». И нарекли имя ему Овид. Он отец Иисея, отца Давидова. И вот род Фареса. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза, Ваоз родил Авида. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида.